Исаак, Бабель, Гуи де Мопассан. Зимой 16-го года я очутился в Петербурге с фальшивым паспортом и без гроша денег. Приютил меня учитель русской словесности Алексей Казанцев. Он жил на Песках, промерзшей желтой зловонной улице. Приработком скудному жалованию были переводы с испанского. В ту пору входил в славу Бласко Ибаньес. Казанцев и проездом не бывал в Испании, но любовь к этой стране заполняла его существо. Он знал в Испании все замки, сады и реки. Кроме меня, к Казанцеву жалось еще множество вышибленных из правильной жизни людей. Мы жили впроголодь. Изредка бульварные листки печатали мелким шрифтом наши заметки о происшествиях. По утрам я околачивался в моргах и полицейских участках. Счастливее нас был все же Казанцев. У него была родина — Испания. В ноябре мне представилась должность конторщика на Обуховском заводе. Недурная служба, освобождавшая от воинской повинности. Я отказался стать конторщиком. Уже в ту пору, 20 лет от роду, я сказал себе, лучше голодовка, тюрьма, скитание, чем сидение за конторкой часов по 10 в день. Особой удали в этом обете нет, но я не нарушал его и не нарушу. Мудрость дедов сидела в моей голове. Мы рождены для наслаждения трудом, дракой, любовью. Мы рождены для этого и не для чего другого. Слушая мои рацеи, Казанцев ерошил желтый короткий пух на своей голове. Ужас в его взгляде перемешивался с восхищением. На Рождестве к нам привалило счастье. Присяжный поверенный Бендерский, владелец издательства «Альциона», задумал выпустить в свет новое издание сочинений Мопассана. За перевод взялась жена присяжного поверенного Раиса. Из барской затеи ничего не вышло. У Казанского, переводившего с испанского, спросили, не знает ли он человека в помощь Раисе Михайловне. Казанцев указал на меня. На следующий день, облачившись в чужой пиджак, я отправился к Бендерским. Они жили на углу Невского и Мойки, в доме, выстроенном из финляндского гранита и обложенном розовыми колонками, бойницами, каменными гербами. Банкиры без роду и племени, выкресты, разжившиеся на поставках, настроили в Петербурге перед войной множество пошлых, фальшиво-величавых этих замков. По лестнице пролегал красный ковер. На площадках, поднявшись на дыбы, стояли плюшевые медведи. В их разверстых пастях горели хрустальные колпаки. Бендерские жили в третьем этаже. Дверь открыла горничная в наколке с высокой грудью. Она ввела меня в гостиную, отделанную в древнеславянском стиле. На стенах висели синие картины Рериха, да исторические камни и чудовища. По углам, на поставцах, расставлены были иконы древнего письма. Горничная с высокой грудью торжественно двигалась по комнате. Она была стройна, близорука, надменна. В серых раскрытых ее глазах окаменело распутство. Девушка двигалась медленно. Я подумал, что в любви она, должно быть, ворочается с неистовым проворством. Парчевый полог, висевший над дверью, заколебался. В гостиную, неся большую грудь, вошла черноволосая женщина с розовыми глазами. Не нужно было много времени, чтобы узнать в Бендерской упоительную эту породу евреек, пришедших нам из Киева и Полтавы, из степных сытых городов, обсаженных каштанами и акациями. Деньги оборотистых своих мужей эти женщины переливают в розовый жирок на животе, на затылке, на круглых плечах. Сонливая, нежная их усмешка сводит с ума гарнизонных офицеров. «Мопассан — единственная страсть моей жизни», — сказала мне Раиса. Стараясь удержать качание больших бедер, она вышла из комнаты и вернулась с переводом «Мисс Гарриет».

Глаза его блуждали. Ткань действительности порвалась для него. Раиса смущалась, знакомя новых людей со своим мужем. По молодости лет я заметил это на неделю позже, чем следовало. После Нового года к Раисе приехали из Киева две ее сестры. Я принес как-то рукопись признания и, не застав Раисы, вернулся вечером. В столовой обедали. Оттуда доносилось серебристое кобыле ржание и гул мужских голосов, неумеренно ликующих. В богатых домах, не имеющих традиции, обедают шумно. Шум был еврейский, с перекатами и певучими окончаниями. Раиса вышла ко мне в бальном платье с голой спиной. Ноги в колеблющихся лаковых туфельках ступали неловко. «Я пьяна, голубчик!» И она протянула мне руки, унизанные цепями платины и звездами изумрудов. Тело ее качалось, как тело змеи, встающей под музыку к потолку. Она мотала завитой головой, бренча перстнями, и упала вдруг в кресло с древнерусской резьбой. На пудренной ее спине тлели рубцы. За стеной еще раз взорвался женский смех. Из столовой вышли сестры с усиками, такие же полногрудые и рослые, как Раиса. Груди их были выставлены вперед, черные волосы развивались. Обе были замужем за своими собственными бендерскими. Комната наполнилась бессвязным женским весельем, весельем зрелых женщин. Мужья закутали сестер в котиковые манто, в оренбургские платки, заковали их в черные ботики. Под снежным забралом платков остались только нарумяненные пылающие щеки, мраморные носы и глаза с семитическим близоруким блеском. Пошумев, они уехали в театр, где давали Юдив Шаляпинам. «Я хочу работать», — пролепетала Раиса, протягивая голые руки. «Мы упустили целую неделю». Она принесла из столовой бутылку и два бокала. Грудь ее свободно лежала в шелковом мешке платья. Соски выпрямились, шелк накрыл их. «Заветная», — сказала Раиса, разливая вино. «Мускат 83-го года. Муж убьет меня, когда узнает». «Я никогда не имел дела с мускатом 83-го года и не задумался выпить три бокала один за другим. Они тотчас же увели меня в переулке, где веяло оранжевое пламя и слышалась музыка». «Я пьяна, голубчик. Что у нас сегодня?» «Сегодня у нас слово. Итак, признание. Солнце — герой этого рассказа. Солнце Франции. Расплавленные капли солнца упали на рыжую селесту, превратились в веснушки. Солнце отполировало отвесными своими лучами, вином и яблочным сидром рожу кучера Полита. Два раза в неделю Селеста возила в город на продажу сливки, яйца и куриц. Она платила Политу за проезд 10 су за себя и 4 су за корзину. И в каждую поездку Полит, подмигивая, справлялся у рыжей Селесты. «Когда же мы позабавимся, Мабель?» «Что это значит, мсье Полит?» Подпрыгивая на козлах, кучер объяснил. «Позабавиться — это значит позабавиться, черт меня побери. Парень с девкой и музыки не надо». «Я не люблю таких шуток, мсье Полит», — ответила Селеста и отодвинула от парня свои юбки, нависшие над могучими икрами в красных чулках. «Но этот дьявол Полит все хохотал, все кашлял. Когда-нибудь мы позабавимся, Мабель». И веселые слезы катились по его лицу цвета кирпичной крови и вина. Я выпил еще бокал заветного муската. Раиса чокнулась со мной. Горничная с окаменевшими глазами прошла по комнате и исчезла. «Этот пройдоха Полит.